Глава 6. Гарси оторвал глаза от тела и повернулся к судмедэксперту. «Что ты имеешь в виду?» Бриндл почесал нос. Он стоял лицом к нему. «Ну, вы-то должны представить, что все это значит. Тут всюду разбрызганы образцы крови». Он покачал головой, размышляя. «И похоже, что не случайно». «Человеческой крови?» — спросил Хантер. «Как противоположность собачьей?» Бриндл показал на собачью голову. «Ага. Точно сказать пока не могу. Определить на глаз очень трудно. Их состав очень сходен». Одним легким движением Хантер поднялся на ступеньки алтаря. Гарси и Бриндл последовали за ним. Алтарь был залит кровью, но Бриндл был прав. Ее пятна располагались в определенном порядке. Тут была видна какая-то асимметрия. На полу тонкий непрерывный кровавый след образовывал круг вокруг алтаря. На стене прямо за ним был длинный неровный диагональный мазок, словно кто-то обмакнул кисть в кровь и махнул ею по стене. Сотни брызг поменьше пятнали некогда белый крахмальный покров алтаря. Обычно, когда разлитие крови покрывает такой большой участок, означает, тут боролись двое, — объяснил Бриндл. Схватка, когда обе стороны, обмениваясь ударами, все заливают кровью, или же раненая жертва старается избавиться от нападающего. «Рисунок пятен не соответствует сценарию схватки или попытки бегства», — сказал Хантер, изучая пятна. «Расстояние между ними, их форма, слишком симметричны, если не рассчитаны. Кровавая дорожка сознательно создана убийцей, а не жертвой», — спокойно добавил он. «Согласен». Бриндл сложил руки на груди. «Это была не борьба, и у отца Фабиана не было шансов скрыться». «Мне кажется, что если священник был убит прямо тут», — Гарси указывал на тело, — «как здесь появится вся эта кровь?» Бриндл пожал плечами. Хантер осторожно обошел вокруг алтаря, изучая тонкую кровавую тропинку на полу. Сделав полный круг, он остановился. «Какой у тебя рост, Майкл?» 6 футов 4 дюйма, а что?» «А как насчет тебя, Карлос?» 6,2». «Иди сюда». Хантер позвал Гарсию подойти ближе. «Медленно двигайся со мной», — сказал он, когда напарник оказался рядом. «Стой примерно в футе от следа. Делай по одному шагу и двигайся естественно. Двигайся вот отсюда». Он показал точку на полу сразу за центром алтаря. Два других криминалиста прекратили свои занятия и присоединились к Майку Бриндлу у одного из прожекторов. Гарсия сделал всего 4 шага, когда Хантер попросил его остановиться. Нагнувшись, он быстро измерил положение ног Гарсии, прежде чем позволить ему двигаться дальше. Еще 4 шага, и Хантер снова остановил Гарсию. Последние 4 шага замкнули круг. «Всего 12 шагов», — заинтригованно сказал Гарсия. Хантер подозвал Бринкла и попросил его сделать то же, что и Гарсия. «У меня 11 шагов». — сказал Бриндл, когда, описав полный круг, вернулся в начальную точку. «Я бы сказал, что у киллера рост Гарсии», — пришел к выводу Хантер. 6 футов 2 дюйма плюс или минус 0,5 дюйма.